8. Генный регенератор представлял собой обычную кушетку с маленьким манипулятором в изголовье. При этом медицинский отсек был достаточно просторным. Его хозяин, врач звездолета, встретил Андрея стандартной улыбкой. «Олег Иванович», — представился он, протягивая руку. «Андрей Сергеевич», — в тон ему ответил Андрей. «Можно просто Андрей. Корабельного врача должны уважать, поэтому будьте любезны, называйте меня по имени и отчеству». «Хорошо, Олег Иванович». «Сильно удивлен, что не пришли ко мне раньше. Вы плохо выглядите, синяки под глазами. Мало спите?» «Мало», — признался Андрей. «Хочется как можно больше узнать, увидеть». «Присаживайтесь». Врач жестом указал на два полупрозрачных кресла, традиционными подвесными вазонами с цветами. «Насколько мне известно, у вас еще будет достаточно времени для наполнения своего мозга. Вам нужно полноценно спать, любезный. Вы нам нужны здоровым. Знаете ли вы, как сильно влияет утомленность мозга на качество передачи сканируемых программ?» «Надеюсь, что никак не влияет, ведь это чисто физиологическая или, если хотите, механическая процедура. Считывание, расшифровка, передача. Не совсем так, любезный». Своей манерой разговаривать доктор напоминал немолодого, умудренного опытом профессора. «Вы знакомы с трехкомпонентным механизмом работы памяти? Ведь именно благодаря ему вы заново переживаете уже случившиеся события, хранящиеся в долгосрочном хранилище вашего серого вещества. На стадии считывания сканер возбуждает нужные отделы хранилища, и они перемещаются в область промежуточной или краткосрочной памяти. Именно в момент этого перемещения сканер считывает мозговое излучение, а ваш мозг заново обрабатывает и анализирует эту информацию. Но во время считывания в краткосрочной области памяти хранится и информация о текущем физическом состоянии вашего организма. Поэтому нельзя однозначно говорить, что ваше недосыпание не влияет на качество конечного результата». «Я не знал этого», — признался Андрей. «Буду стараться полноценно высыпаться». «Честно говоря, я скептически относился к идее обучения эмоциям. Эмоции – незнание, это всего лишь одна из реакций организма на внешние раздражения. Я прошел две ваших программы – программу страха и его преодоления, и программу удивления». «Странный выбор», – удивился Андрей. «Я бы сказал, патологически. Сначала пугаетесь, а потом удивляетесь». «Не иронизируйте. Это осознанный выбор. Я изучал историю вашего времени и пришел к выводу, что нужно знать, чего бояться и как преодолевать свой страх». Олег Иванович сложил руки на груди, считая, что в моих интересах привить именно это чувство экипажу в первую очередь. «Ведь не секрет, мое поколение не знает страха, только совсем крохотный инстинкт самосохранения. Человек убегает от падающего ему на голову куска венерианского базальта только потому, что ему вложена программа поведения в таких ситуациях. К сожалению, обучающими программами предусмотрено не все. Чувство страха поможет избежать многих несчастных случаев и защитить человека от необдуманных поступков». «Постойте, насколько я помню, чувство страха я показал на примере весьма безопасного для жизни прыжка с вышки в воду». Андрей усмехнулся. «В моей жизни были куда более опасные эпизоды. Нужно было вспомнить что-нибудь пострашнее». «Вот это как раз не имеет принципиального значения, если учитывать, что страх – реакция организма. Уже сейчас все десантники-разведчики, прошедшие эту программу, делают поразительные успехи в тестах на выживание». «Что ж, рад, что сумел принести хоть какую-то пользу». Андрей прищурил глаза. «А удивление? Почему удивление?» «Ну, этот выбор не был прагматичным. Я часто общаюсь с хорошо знакомой вам Ариной Николаевной. Не так давно у нас состоялся разговор с ней. Кстати, о вас. Она сильно беспокоилась о вашем здоровье». Медик внимательно посмотрел на Андрея. «Меня так позабавила ее реакция на данные вашего дистанционного диагностирования». Олег Иванович попытался изобразить реакцию Арины. При этом он удивленно открыл рот и произнес «Вау!». Андрей покраснел. «Что это ее так удивило?» «Ваши металлические зубы. Для нас это очень необычно. А вы о чем подумали?» «Именно об этом я и подумал». «Так вот», — продолжил корабельный доктор, Я тоже захотел иметь такую реакцию на необычные вещи. Со стороны выглядит очень забавно. Теперь я умею удивляться, хотя в моем возрасте удивить чем-то сложно. «А сколько вам лет?» – не удержался от вопроса Андрей. «114», – медик улыбнулся. «Удивлены?» «Да». «Удивлен – это не то слово. В мое время жили намного меньше». «Теперь это и наше время», – вздохнул Олег Иванович. «Генная регенерация способна творить чудеса». Он достал из ниши в стене зеленый полупрозрачный шарик размером с куриное яйцо и протянул его Андрею. «Это полевой вариант генного регенератора. Последняя разработка». «Такой маленький?» Андрей попробовал шарик на вес. «Я знаю про совсем другую конструкцию. Это новая модель, правда, она одноразового применения. Используется десантниками-разведчиками для оказания помощи при серьезных травмах, но способна полностью выполнять функции стационарного регенератора. Интерфейс передается непосредственно в мозг, как в нейровизоре. У меня есть программа обучения пользования этой штукой. Что скажете? Интересно?» «Очень интересно. Это долго?» 8 минут 42 секунды. Олег Иванович достал из той же ниши хорошо знакомый Андрею ободок. «Надевайте, а я пока подготовлю большой регенератор». Андрей, недолго думая, одел ободок. Генный регенератор модель ГР-12 является энергонезависимым устройством расшифровки и преобразования кодов ДНК. Способен восстанавливать видоизмененные гены до первоначального состояния, а также дополнять и изменять их свойства. Управление осуществляется нейронообразным интерфейсом, транслируемым непосредственно в мозг оператора. В голове Андрея возникло меню интерфейса регенератора. Оно было предельно простым. Системы организма были поделены на разделы. В свою очередь, каждый раздел делился на группы выполняемых функций. Однако можно было перейти к еще более простой форме меню – деление на органы, против которых располагались ссылки на активации, соответственно, регенерация до наилучшего состояния, модификация и сохранение текущего состояния. Использование устройства было показано на примере исправления близорукости левого глаза гипотетического пациента. Пользователь, в данном случае это была молодая женщина, взяла шарик регенератора в руку и держала его над затылочной областью пациента, тоже молодой женщины. Мысленно активировалась кнопка «Зрение», затем переход на подменю «Глаза», левый глаз и активация ссылки «Регенерация до начального состояния». После этого появилась надпись с тремя кнопками «Вернуться к разделам», «Принять изменения» и «Отменить». Активировалась «Принять изменения». Появилась надпись «Изменения приняты, результат через 43 часа». Шарик в руке женщины на несколько мгновений засиял зеленым светом и погас. «Все». Процедура закончена. После принятия изменений устройство начинает расшифровку соответствующего участка ДНК с целью нахождения корректной информации о полноценном состоянии регенерируемого органа. Затем эта информация внедряется в соответствующие гены, и организм начинает перестройку органа. На этом работа устройства закончена. Далее организм самостоятельно перестраивает орган до выбранного состояния. Энергозапас устройств рассчитан на один сеанс регенерации, за который возможна регенерация или модификация как одного органа или функции, так и всех органов и систем одного пациента. Время работы с интерфейсом не ограничено. Модификация может быть выбрана как из предлагающихся вариантов, так и непосредственно по оригинальному индивидуальному варианту пользователя в обозначенных пределах. Например, наращивание мышечной массы может осуществляться от 0 до 160%. Ограничения и технические свойства устройства переданы параллельно основной программе. Спасибо. Андрей снял ободок. Так просто? Никакой химии и операций. Это действительно прогресс. Изучили? Доктор подошел к Андрею. Действительно впечатляет. Достижения вашей медицины превзошли все мои ожидания. Заслуга медицины здесь невелика. Генная инженерия и, как ни странно, физика. Вот так, любезный. Олег Иванович подошел к кушетке и приподнял манипулятор. Прошу. Можно мне попробовать самому задать параметры моей регенерации? Спросил Андрей, ложась на кушетку. Вы хотите что-то изменить в своем организме, я прав?» Андрей утвердительно кивнул. «Не волнуйтесь, врачебная тайна свято соблюдается и в наши дни. Я задам все параметры восстановления нормальной работы вашего организма, а вы зададите параметры модификации». Медик выдержал паузу. «Под моим контролем». «Хорошо, Олег Иванович». Андрей закрыл глаза. «Я готов». Доктор включил большой регенератор, и в головах обоих появился знакомый интерфейс. Олег Иванович был профессионалом своего дела. Он не только активировал подменю, но и выводил информацию о реальном состоянии органов Андрея. А состояние это оказалось далеко не идеальным. Оставшийся ресурс его жизнедеятельности составлял всего 21 год. Андрей с удивлением узнал о предрасположенности к инфаркту, о нарушении функционирования желчного пузыря, о неудачно сросшемся переломе голени и о многих других своих дефектах. Его металлокерамическим зубам осталось существовать совсем недолго. Вместо них вырастут новые здоровые зубы. А вот редкую седину он решил оставить, чтобы хоть что-то напоминало о его реальном возрасте. Теперь дошла очередь и до модификации. Андрей не без труда задал необходимые параметры. Наконец, все было готово. Медик активировал «Принять изменения», и появилась надпись «Изменения приняты, результат через 512 часов». Андрей ощутил легкую волну тепла в затылке. Меню интерфейса исчезло. «Вставайте, Андрей, процедура завершена». «Совсем недолго и совершенно не больно», — сказал Андрей, вставая на ноги. «В процессе изменений будут какие-либо ощущения?» «Конечно, но неприятных будет немного. Разве что во время выпадения старых зубов». Олег Иванович улыбнулся, продемонстрировал белозубую улыбку. «Придется вспомнить детство». Андрея совсем не радовала перспектива хоть и на время остаться беззубым. «Большое спасибо вам, доктор». «Вам спасибо. Скажу честно, давно не приходилось сталкиваться с таким количеством дефектов. Надеюсь, мои услуги вам больше не понадобятся». Он протянул руку Андрею, давая понять, что прием окончен. Андрей пожал руку и направился к выходу. «Один вопрос, Андрей. По модификации. Зачем это вам это...» «Думаю, что скоро вы меня сможете понять, доктор», — перебил его Андрей, улыбнувшись. «Не мог не воспользоваться такой возможностью. Всего доброго, уважаемый Олег Иванович». «С нетерпением буду ждать ваших новых программ». Андрей вышел из медицинского отсека, оставив корабельного врача в недоумении.